Глава 28. Проценты и капитал. Когда заговорщики узнали короля, ими овладел невыразимый ужас. Подпись Шико I на отречении превратила ужас в ярость. Шико отступил, скрестил руки на груди, уверенно, с улыбкой, глядя на заговорщиков. Горенфло пустился бежать со всех ног. Опасность была велика. Взбешенные дворяне бросились к гасконцу с твердым намерением отомстить за мистификацию, жертвой которой сделались. Но вид этого безоружного человека, смело скрестившего руки на груди и с насмешливой улыбкой взиравшего на грозных сильных врагов своих, остановил их более, нежели убеждение кардинала, говорившего, что смерть Шико не только не послужит им на пользу, но, напротив, навлечет на них страшное мщение короля, сообщника в этой мистификации. Шпаги сверкали, а Шико, из преданности ли, на которую он был способен, или угадав их тайную мысль, продолжал иронически смеяться. Страшнее и страшнее становились угрозы короля. Сильнее и сильнее ударял Крильон топором в дверь, готовую уже разлететься вдребезги и никем не защищаемую. После минутного совещания герцог де Гиз приказал отступить. Это приказание вызвало саркастическую улыбку на лице Шико. Во время бесед с Горанфло он имел счастливый случай и возможность осмотреть подземелье, узнал, где находится выход, и объявил о том королю, который отправил туда Токно, лейтенанта швейцарской стражи, следовательно, приверженцем лиги не было спасения. Кардинал ушел первый с 20 дворянами. За ним последовал герцог де Гиз с таким же числом мнимых монахов. Наконец, герцог де Мейен по причине своей тучности поневоле замыкал ретираду. Увидев герцога Мейенского, покачивавшегося из стороны в сторону и поддерживавшего живот свой, Шико перестал улыбаться и громко захохотал. Прошло 10 минут. Шико прислушивался к шуму шагов бежавших заговорщиков. Он все ожидал возвращения, но к величайшему его изумлению шум утихал. Тогда внезапная мысль заставила гасконца заскрежетать зубами с отчаяния и досады. Время проходило, члены лиги не возвращались, следовательно, они заметили, что у входа стояла стража, и открыли другой выход. Шико намеревался выскочить из кельи, как вдруг огромная масса преградила ему дорогу и повалилась на пол. «Ах, я несчастный! Злодей!» — кричал Горанфло, клочками вырывая себе бороду. «О, добрейший месье Шико! Простите меня, пощадите!» Каким образом воротился Горанфло, первым обратившийся в бегство? Вот вопрос, естественно, пришедший в голову Шико. «О, добрейший месье Шико, благодетель мой!» — продолжал реветь Гранфло. «Простите недостойному другу вашему! Пощадите! На коленях умоляю вас!» «Зачем же ты не ушел с другими?» — спросил Шико. «Я не мог пролезть там, где пролезали другие. Судьба, чтобы покарать меня, грешника, наделила меня непомерным дородством. О, несчастный живот, презренное брюхо!» — кричал Гранфло, обеими руками ударяя по части, к которой взывал. «Ах, зачем я не наделен такой стройностью, как вы, великодушный месье Шико! О, какое счастье! Какое благополучие быть худощавым!» Шико не понимал жалоб Гранфло. «Разве другие уходят?» — закричал Шико громовым голосом. «Да что же прикажете им делать?» — отвечал Гранфло. «Не ждать же им, чтобы их повесили? О, противное гнусное брюхо!» «Не реви!» — закричал Шико. «А отвечай на мои вопросы!» Гранфло выпрямился. «Как они спасаются?» «Со всех ног!» «Понимаю, но откуда?» «Через продушину!» «Мордье, через какую продушину?» «Выходящую на кладбище». «Из подземелья? Отвечай скорее». «Нет, любезнейший месье Шико, у выхода из подземелья стояли солдаты. Великий кардинал наш Дегис слышал, как кто-то за дверьми сказал «Мих Дюхстет», что на швейцарском наречии, кажется, значит «пить хочется». «Лантер де Биш!» — вскричал Шико. «Я понимаю, что это значит». И так заговорщики обратились в другую сторону. «Да, любезнейший месье Шико, они обратились к проходу, находящемуся под кладбищем». «А куда ведет этот проход?» «С одной стороны в склеп, а с другой — под Сен-Жакские ворота». «Лжешь!» «Клянусь, что нет». «Если они ушли в склеп, так воротились бы сперва сюда». «Оттого-то они и пролезли через продушину, чтобы не потерять время». «Через какую продушину?» «Выходящую на кладбище и освещающую проход». «А ты?» «Я слишком толст». «Следовательно, не мог пролезть. Меня оттащили за ноги, потому что я застрял в отверстии». «Ты не мог пролезть?» — вскричал Шико со внезапной странной радостью. «Не мог, несмотря на все усилия». «А он еще толще тебя». «Кто он?» «О, боже мой!» — вскричал Шико. «Как я рад!» «Месье Шико, вставай!» — Гранфло вскочил. «Веди меня к продушине». «Куда прикажете?» «Ступай вперед, несчастный!» Гранфло поплелся вперед, подымая по временам руки к небу. Шико понукал его веревкой. Они прошли коридор и сошли в сад. «Сюда!» — сказал Гранфло. «Сюда!» «Молчи, иди!» Наконец они дошли до группы деревьев, за которыми слышался жалобный стон. «Вот здесь», — сказал он, — «здесь». И, выбившись из сил, он опустился на траву.